На веселые горы. Ефим Ягилёв в Илиме встретил своего родственника, местного лесозаводчика Агафонку Юдина по прозвищу Бубенец. Агафон уболтал Асташу довести его с Ефимией на Шитике до Сулема. Всего 4 версты. Асташа довез. И пришлось идти к Гилёвым на поминки по Алферу. Идти ему не хотелось. Но Бубенец трещал за всех. И за Ефимию, почерневшую от горя, и за Асташу, угрюмо молчавшего о своей вине. И, по словам Агафона, все получалось ясно и убедительно. Напал разбойник и убил сплавщика. Че тут не понять? Бывает такое. Асташа и сам чуть в это не поверил. Но он поднимал глаза на погасшую Ефимию, мертво сидевшую за поминальным столом, и злость смывала с памяти всю склизь трусливых придумок. «Ни при чем тут разбойники? Это за него Алфера убили. А в чем он виноват? Не он же Алфера убивал. Это Чупря ударил прикладом. Это мурзинские шатуги перепутали, кого надо привести к Чупре. Это пьяные бурлаки посадили межеумок на мель. Это сам Алфер предался Конану и стал истежельцем, зато и поплатился. И Асташа не хотел мучиться этой виной, хотя и жалко было Алферку». Вечером Бубенец выпросил у богатых Гилёвых лошадь с телегой, чтобы наутро поехать в скиты на веселые горы. И Асташа понял, что все не зря, что Бог его ведет неисповедимым путем и что ему дорога туда же. «Тебе в скиты по что?» — спросил Асташа Бубенца, когда они укладывались спать на сеновале. Слух прошел, что явился туда учитель из Выговской Киновии, принес полный список винограда российского и новые поморские ответы, охотно пояснил Агафон, подгребая сено под голову. «Читать будут, перетолк будет с прениями, охота послушать умных людей. У нас поморского толка ходоки редко бывают, а этот к самому Мирону Галанину направляется. В чем-то там Мирон Иванович с Повенцом и Керженцем разошелся. Ты что ли староста какой, книжник, учитель?» «Рад бы в рай, да грехи не пускают», — хихикнул Агафон. «Я, понимаешь, ученость люблю, знать все люблю, надо мне. Из учителей там старец Гермон и старец Павел говорить станут, а от уставщиков Евстигней Петров с Невьянска и Калистрат Крицын с Ревды. Эти много скажут полезного, а я послушаю». «Калистрат?» — подумала Сташа. «Если Калистрат и старец Гермон, точно значит, в истежлицах дело. Все на них сводится. И надменность Конана Шелегина, и скорбь Алфера под Нижним Зайчиком, и крестики Яшки Формазона, который тоже при скитах подвязается. Но дело даже не в этом». В пути Асташ все вспоминал слова Конана, вроде бы впустую сказанные, да не впустую, оказывается. «Разве часовую заколдуешь?» — крикнул тогда в Ревде Асташа. «Все можно», — усмехнулся Конан. «И вправду. Там, перед сарафанным бойцом». Рано утром, пока еще и хозяйка не встала, Асташа и Агафон уже выехали из Сулема по старой шайтанской дороге. Асташа дремал, лежа в телеге под Рогожей. И Шитик, и Штуцер, и Яшкину грамоту с родильными крестиками он оставил у Гилёвых, не усомнившись в честности хозяев. Агафон, держа вожжи, бодро шагал по грязи на обочине и болтал обо всем, что видел. Дорога тянулась по протяжным увалам то через лес, то через перелесье, кое-где распаханное, а кое-где оставленное на покос. Где были покосы, там уже дымились костры и мелькали в травах светлые рубахи косцов. Тусклое небо было затянуто мелкой дрожью облаков, только на севере облака набрякли угрюмым сумраком. По низу их обдало, словно темной водой, мрачным отсветом веселых гор. Как-то по-особому ярко в сизой долине взгорьях зеленели леса, омытые дождями. «А ты, Агафон, чего от сенокосов убежал, или тебе коней кормить не надо?» — лениво спросила Сташа. «Я возчик не из бедных. Меня с измальства домовой мохнатой лапой по пузу гладил. Сено накосить я батраков нанял. А сам вот душ потешу умным словом. Моя работа зимой придет». «А чё тебе эти перетолки? Разве что поймешь, когда по книгам лупить начнут?» «Когда поймешь, а когда и нет. Вообще интерес у меня. Не все ж коню под хвост смотреть. Ты вот сплавом душ управишь, а я беседой учительной. Так мне на сплаве все ясно. Чё ясно-то? Почему вода бежит, откуда скалы взялись? Отчего одному человеку удача, а другому беда? Да ничего тебе не ясно. А ведь все равно ходишь, смотришь, слушаешь. Асташ недоверчиво покосился вокруг, удивленный мнением бубенца. Все одно не пойму я тебя. Коли смысл не по уму, чего уши топорщить? Не знаю чего, хмыкнул бубенец. Нравится мне. Может, пригодится, может, нет, неважно. Сам лад на дело настраивает. Послушаешь, и вроде все как не зря, все по-хитрому в мире устроено. Уважение от этого и к себе, и к делу своему, да ко всему. Я даже бабу свою после перетолка месяц, наверное, не бью, честное слово. А Саша и бубенец дружно посмеялись. А башка не распухнет. Бубенец поднял шапку и погладил себя по плеши, кругло торчащий из волос. Голова его напоминала усатый и бородатый огурец. «Не распухнет крепкое! Да сейчас-то чего? Сейчас так, учителя небольшие. Вот когда бы сам Мирон Иванович...» «Слышь, Агафон, а ты видал Мирона-то Галанина?» «И видал, и слыхал!» — гордо ответил бубенец. «А кто он такой, Мирон этот? С чего ему почет?» «Почет ему с того, что он учитель наш, собиратель толков. А учитель он потому стал, что восприемник самого Аввакума». «Ему что, Господь полтора века отмерил?» — не поверил Асташа. «Ну ж не напрямую же, конечно, восприемник. Аввакум еще в Пустозерском срубе завещал дело свое продолжить беглому тюменскому попу Доминтиану. Доминтиан с Печоры вырвался. На Кандинской заимке на Исити старец Авраамий его подстриг монахи под именем Даниила. Доминтиан Авраамию завет Аввакумов передал. Потом он, Доминтианта, гарь устроил на речке Березовки. Сотни душ в огненную купель окунул и сам сгорел. Авраамий же, венгерский прозвищем, был инок монастыря на Канде-реке. Там он сдружился с другим учителем, строителем Иванищем Кандинским. Авраамий и в Москву ездил бить челом о монастырских нуждах, и в Тобольске лаялся за старую веру, за что его в Туруханский край сослали. Оттуда вернулся, жил по разным монастырям, заимки ставил, власти ловили его, да народ скрывал и отбивал. Авраамий с Иванищем прильнули к бывшему стрельцу Федьке Иноземцеву в Уткинской слободе. И там смута началась, когда отказались они по никонианскому обряду крест на царство Петру с Иваном целовать. За смутой опять гарь. Авраамий-то с Иванищем гарь не жаловали, даже к Аввакуму человека посылали, чтобы тот гарь отсрочил. Да Аввакум уже сам сгорел! На Уткинской гаре более сотни душ пылало. После нее Иванище с Авраамием и бежали на Ирюм, где на Бахметьевских болотах на островах положили начало своей пустыни. Иванище там и дни свои скончал. Авраамий же продолжал жить по древней полее. Какая-то шонка стрелецкая, Нинилка прозвищем, под пыткой указала на Ирюмские болота. Тюменский воевода туда солдат послал. Взяли Авраамия, привезли в Тобольск, хотели запытать в подвалах, а потом тайно загрести мертвое тело за городом без погребального напутствия. А Авраамию помог монастырский служка, и старец сбежал, вернулся на Ирюм, да умер, завещав похоронить себя на острове в болотах, который мы Авраамием и зовем. Перед смертью книги учительный завет передал иноку Тарасию. Тарасий же дело продолжил. Когда в 22-м году царь Петр повелел присягу приносить царю безымянному, в Таре и в других крепостях со слободами опять бунт начался. Тарасий от розысков снова на Авраамием острове прятался, а затем на соборе благословил вятского беглого попа Семена Ключерева завет нести. В середине века сего тобольский митрополит Сильвестр люто взялся за нашу веру и сумел изловить Семена со товарищем его Гаврилой Морокой. Но Семен уже завет Мирону Галанину передал. «Ну и память у тебя!» — восхищенно сказала Сташа, слушая Агафона очень внимательно. Он даже приподнялся в телеге на локте и сдвинул шапку на затылок, чтобы уши не закрывал. «Ну так!» — гордо хмыкнул Агафон. «Че проку узнавать, если не помнить?» «Ниточка-то длинная, от Аввакума до Мирона Галанина». «И что из того? Благодать немедный пятак от человека к человеку переходит и не истирается». «Ну а Мирон-то сам, кто он?» — напомнил Асташа. А Мирон Иванович и рюмским крестьянином был. К Вере ревность большую имел, зато и доверил ему завет Семен Ключерев. Мирон на Аврааме, острове, написал историю про древнее благочестие. Народ к нему на чтение ходил. Как царем и нюхачи закружили по дальним кормакам, Мирон стал людишек причащать перед новой гарью, но сожечь-то не успели. Солдаты всех похватали чуть ли не с огневищами в руках. Мирона Ивановича сначала в Тюмень услали, потом как положено в тобольские казематы. 4 года в горе без солнца сидел. Затем перевели его в Екатеринбург, посадили в заречный тын с колодниками. Затем отправили на смертные работы в Мраморское, на гранильную фабрику. Там Мирона Ивановича уже часовские жители подкармливали, оттого он и пристален к нашей жизни. 15 лет он на каторге провел, не умер. Так отпустили. Он на Ирюм и ушел обратно, на Авраамим остров. А ты-то его где видал? В прошлом году ездил на Большой собор в Невьянск. Там злые перетолки были, злые. Вот там и видал. Про себя Мирон Иванович сам рассказывал. А про Авраамия читал учительную книгу, свою самописную рукопись о древних отцах. Я ее потом выпросил на ночь и списал себе. Хочешь, дам прочесть? Настоящих книг Асташа читал всего-то 2. И обе под батиным присмотром. Хотелось, конечно, Миронова сочинение прочесть, но боязно было на себя ответственность брать. «Придет время, попрошу тебя», — согласился Асташа. «Ты только не забудь». «Ах, ну да, ты же у нас про все помнишь». Агафон важно кивнул. «Вся премудрость в книгах», — наставительно заметил он. «Народ-то помнить не дело, а одну только байку о деле. Вот мы с тобой за большими галашками будем горочку малую проезжать. Под ней схоронен Галаня, который деревню-то и основал. Галане под бок подселились уже Кодняковы, да Кузнецовы, да Баклыковы. Их корень и сейчас здесь. Вот этот Галаня смастерил из береста крылья, залез на кедр и сиганул. Ну, ногу сломал, понятно. Пока лежал Кузнецовы, ему избу подпалили. Дескать, Галаня с чертом связался. Галаня обиделся, ушел на лыжах в Невьянск. И с ногой хромой замерз у того пригорка. Это байка. А по ней не узнаешь главного. С чего Галаня решил летать научиться? Чего надо-то было ему? На облаках хлеб не сеют, не жнут. Вот об этом только в книгах и можно узнать. А байка чё? Тьфу! Чё ж тут непонятно, удивился Асташа. Все понятно. Зачем человеку крылья? Тебе понятно, а мне, дураку, нет. Обидчиво сказал Агафон. Асташа задумался, вздохнул с сожалением. Хорошо тебе. Ты узнал и поверил. А как мне быть, когда поверил, а узнать не можешь?